Глава 22. Эликсир 1. К поместью мы мчались короткой дорогой, срезая по просекам. В голове крутилась только одна мысль: что предложить наставнику за молчание? Какую затравку кинуть, чтобы избежать вопросов? Мастер Луций — вассал Блау и служит именно роду, не мне. Благо, это уравнение со многими переменными. Что такое сжечь полдеревни, если речь идет о выживании целого рода? Меньше, чем ничего. Кто показал и открыл мальчишкам могильники? Они бы не смогли снять и первую печать. А Мор? Мор он в глубине. 3-4 уровень. Блау проморгали гениев в своих клановых землях, и у нас растет 3 новых потенциальных трибуна? Я фыркнула. Чушь псакова. Скорее поверю в явление Мары народу на праздник урожая. Когда и где обычно вспыхивают моровые поветрия? Мятежные провинции, дальние пределы, где власть императора не так сильна, как в столичных округах, и на клановых землях неугодных и недостаточно лояльных сиров. А если император решил проверить Блау? Если это хвост одной из тех вшивых больших игр, в которые так любят играть пресыщенные высшие? Небольшая локальная эпидемия мора в северном пределе. «Дядя, объяснил бы, во что ты опять ввязался. Лечить плохо. Нужно объяснять, откуда доступ к алхимическим формулам под грифом «секретно». Не лечить? Не лечить тоже плохо. Похоже, дядя уже делал подобный неправильный выбор. Я въехала в поместье через боковые ворота, чтобы не светиться лишний раз, и бросила поводья старику. Напряжение витало в воздухе. Даже кони в стойлах нетерпеливо переступали копытами. Я в первый раз отметила, как много у нас в доме аларийцев. Больше половины от общего числа слуг. А если посчитать еще деревенских, они легко возьмут верх. Что их держит у Блау? Почему они стекаются сюда со всего предела? Какая-то старая клятва Аурелии Хесау? Сегодня в карауле аларийцы стояли везде. У главных ворот, у входа, на сторожевых башнях и лестницах. Ликос изменил порядок смен? Когда я подходила к дому, на движение среагировали все, как один большой организм, синхронно. Общим слитным движением головы всех аларийцев во дворе одновременно повернулись в мою сторону. Это было жутко. Ощущение было чем-то похоже на давление вызванного, когда тебя препарируют изнутри. Чувствовать себя песчинкой или букашкой очень неприятно. Хочется быть частью этого большого целого или управлять этим. Ликос хлопнул в ладоши, и все отмерли, зашевелились, задвигались. Жуткое ощущение пропало, как будто не было мгновения назад. Но зуд за лопатками не проходил. Было. «Ликос, нам нужно в Керн, времени мало». Я не видела смысла повторять одно и то же, если и так все в курсе того, что мы с Мартой обсуждали у Браев. «Отряд уже готов», — он коротко кивнул в сторону конюшни. «Ключ». Он крутанул в руках пирамидку с доступом к лаборатории Виртоса. Дядя опечатывал лично, и, насколько я помню, ключи у Ликоса не хранились. Большая часть ингредиентов должна быть в наличии. Остальное и самое главное, алхимическая печь, есть только у дядушки Ву. Старейшина Ву не был единственным алхимиком в Керне, но он был единственным, кто не послал бы соплячку Блау с просьбой арендовать личную лабораторию на вечер. Это больше, чем моветон. Это нарушение всех негласных правил. Будем надеяться, что благодаря Фэй-Фэй он не сразу захлопнет дверь перед моим носом. Других вариантов у меня все равно не было. Пока я шагала к кабинету мастера, я гадала, отсчитывая шаги. Говорить наставнику, не говорить наставнику. Говорить, не говорить. Не говорить. Не впутывать в это наставника, только если не останется другого выхода. «Мастер!» Я быстро склонила голову в традиционном приветствии к учителю. Луций завис там же, где я его оставила. На полу, около схемы расчета рунного круга стабилизатора Вермахта. Он пока не продвинулся даже ко второй точке. «Ваю!» Глаза наставника загорелись в предвкушении. «Посмотри еще раз. Может быть, ты опять увидишь некрасивые части схемы?» Я кивнула и, быстро взяв мел, соединила 2 из 8 реперных точек силовыми линиями. «Остальные...» Его почти трясло от волнения. «Мастер, давайте честный обмен. Мне нужно в Керн, повидать Фэй-Фэй. Сегодня. С вас свиток на срочную закупку ингредиентов в алхимической лавке старейшины Ву и разрешение на выезд. С меня продолжить создание красоты». Я обвела рукой схему стабилизатора. Наставник Луций молчал. Смотрел пытливо из-под кустистых бровей с бесконечным терпением. Смешной дедок исчез, растворился. Вместо него меня сейчас оценивал трибун 16-го легиона. В отставке, да, но бывших трибунов не бывает. И это не умаляло того океана сдержанной силы, которая колыхнулась в глубине его глаз в ответ на мою просьбу. Укрощенная стихия. Захочет, придавит массой силы. Вообще не используя никаких плетений, просто раскатает маленькую нахалку по полу. Я сидела тихо-тихо, затаив дыхание, пока он взвешивал что-то только ему одному ведомое. «Ваю, это достаточно безопасно». «Безопасно для кого? Для меня? Для рода? Что безопаснее, решить проблему или оставить все как есть?» «Безопасно. Слово. Лика сдаст отряд». Я сказала правду. У Фэй-Фэй лично мне ничего не грозило. «Это твоя сила, видение красоты. Это касается только рунных кругов или...» Он тоскливо посмотрел на незаконченную рунную схему. Какое поэтическое сравнение подобрал мастер. Видение красоты. Объяснение ничем не хуже прочих. Можно сказать, что я вижу, как это должно быть правильно. Съезд? Или мастер? Помолчала, подбирая слова. Все, что касается целительства. Исключительно темного целительства, мастер. Я горько усмехнулась иронией ситуации. «Я знаю тут», — постучала пальцем по виску. «Но не могу здесь». Я погладила зону сердца, где располагался энергетический каркас источника. «Это похоже на ранее виденное или прочитанное, но абсолютно неприменимое сейчас, в моей ситуации». Я наглядно пошевелила недостаточно гибкими пальцами, создав тусклый шарик светлой силы. «Откуда?» «Отсюда». Я подняла вверх левую руку с кольцом, призвав в подтверждение своих слов источник. Ведь это же они меня вытащили. Я вознесла короткую молитву предкам, чтобы они поддержали легенду. Сила послушно вспыхнула на пальце, осветив кабинет маленьким серебристым солнцем. Но информация всплывает не сразу, частями. Я вижу и понимаю, что знаю не раньше. Я надеюсь, этот вопрос закрыт, наставник? «Родовые дары». Луций задумчиво в прострации кивнул растрёпанной седовласой головой. «А если...» «Мастер, мне очень нужно к Фэй-Фэй». «Рисуй. Я подготовлю свитки». Луций торопливо направился к столу. «Понятно, чем довели мальчика Виртуса», — бормотал он про себя. С реперными точками я закончила быстро. Голова помнила все до последней запятой. Где сомневалась, обвела данные дополнительными кружками. Подтвердить расчеты. Отдала мел, получила заветные свитки с печатью наставника и следилку. Старый хрыч заметно переживал после последних событий в Керне. «Ключ от лаборатории твоего бывшего наставника я хочу найти на своем месте сегодня вечером». Уже на пороге меня догнала ехидная фраза мастера. Ингредиентов в бывшей лаборатории Виртуса мы нагребли больше, чем нужно по списку, чтобы потом нельзя было рассчитать, для чего использовались те или иные расходники. Прямо в центре лаборатории, на столе под сетью сложных светлых чар, меня дожидался сюрприз от бывшего наставника. Артефакт записи. Он что-то оставил лично для меня? Чары были просто произведением искусства. И сокрытие от чужих глаз, и личная настройка на ауру адресата, и завязка на активацию именно светлой силой. Неужели дядя мог пропустить такой сюрприз? Я сунула пирамидку в карман ханьфу, посмотрю позже, и отправилась в хранилище. В хранилище я нацепила на себя всю статусную амуницию, которая полагалась. Несколько дополнительных колец с боевыми зарядами, малую печать Блау вытащить поверх, чтобы сразу бросалась в глаза, черную палочку защиты полного круга, широкий пояс с халцедонами и нефритовыми подвесками, который сам стоил как несколько алхимических печей. Ликос отправился с нами. В деревню мы не заезжали. Никея и трое крупных бородатых аларийцев в цветастых одеждах кочевых ждали нас на повороте из леса. Марта решила перестраховаться и послала троих вместо одного. Опять что-то увидела. Никея и Ликас сразу смерили друг друга высокомерными взглядами. Еще вопрос, чье высокомерие достигает небес. Аларийское с их бесконечной дремучестью или горцев с их твердолобостью? Никея оскалился в улыбке, сверкнув удлинившимися клыками. Ликас и аларийцы синхронно сощурились в ответ. Я знала, что они друг другу понравятся. Дороги на подъезде к Керну были непривычно пусты. Никаких торговцев, караванов и крестьян. Редкие одинокие военные проносились мимо рысью. Казалось, город вымер. Я показала на въезде свиток мастера с печатью. Ученица выполняет задание и следует в алхимическую лавку для закупки ингредиентов. Солдаты отнеслись к проверке серьезно. Изучили оружие, просветили сигнальными артефактами и на прощание, отсалютовав, предупредили, что в городе введены военное положение и комендантский час. Значит, нужно успеть до заката. Переулки тоже были непривычно пусты. Никакой толчии, снующих туда-сюда ремесленников. Копыта гулко цокали подковами по мощенным улицам. Мы свернули на кольцевую внутри города. Так меньше вероятность нарваться на очередной патруль и опять отвечать на вопросы. До дома Фэй-Фэй оставался один квартал. Когда нам навстречу вывернула небольшая кавалькада. Халаты сияли золотом и вышивкой. Кони лоснились, сбруя тихо звенела в такт. Богатенькие мальчики выехали на прогулку. Нам не разъехаться. По правилам этикета, если стороны обладают равно высоким статусом, необходимо номинальное приветствие «высший высшему». Приветствовать я не хотела, потому что прямо передо мной почти круп в круп горцевал на горячем райхарце сир Дарин Валериан Квинт. Я невольно сравнивала Дарина и Нике, как день и ночь. С одним я спала, с другим нет. Примерно одинаковый рост, разворот плеч, обоим по 17, второй курс. Примерно одинаковый уровень темной силы. При этом Нике достиг пятого круга сам, в то время как у Дарина в распоряжении были все ресурсы клана. Эликсиры, амулеты, книги, клановые алхимики. В общем и целом Квинт проигрывал неотесанному горцу с разгромным счетом. «Леди Блау?» Квинт склонил голову в традиционном приветствии, немного красуясь. Светлые пряди картинно рассыпались по плечам. «Змей подколодный. Как есть змей!» У каждого из квинтов осталось что-то от их скользкого прародителя. «Сир Квинт?» Мы тронули лошадей и встретились в центре между двух отрядов. Квинт скостовал над нами купол тишины. «Леди Блау, это приятная неожиданность. Род квинтов счастлив, что вы не пострадали во время последних печальных событий». Он намекал на призыв на площади. «Я-то как рада, что не пострадала». Дарин жадно всматривался, не в силах скрыть зависть. Руки, усыпанные перстнями-артефактами, наручи браслета аритидесов, малая печать Блау на груди. Как будто специально издеваясь, нефритовые подвески на поясе нежно запели на ветру. Квинта нужно отвадить. Ненужные вопросы, состав отряда, охотничий халат, который не подходит для выезда в город, странное время для посещения гостей. «Леди?» «Сир Квинт, лошадь подо мной нервничала, чувствую райхарца так близко. Это нарушение правил приличия, но я спрошу прямо. Я...» — голос задрожал. «Больше не в силах терпеть. Мне...» — сейчас бы слезы выдавить и платочек. «Мне показали вас... вас и мою кузину. Это почти как в романе «Мадам Ру». Светила полная луна... И он лобзал кончики ее пальцев. Надеюсь, цитата была верной. Квинт побледнел, пятясь назад. «Сир, скажите мне...» «Ну давай же!» Псаковы слезы не хотели катиться по заказу. Я украдкой посмотрела назад на фигуру Нике, который напряженно изучал отряд напротив. Нике в операционной, смеющейся Нике, постаревшей Нике со шрамами, мертвой Нике... Холодный. Слезы покатились молчаливым потоком. Есть! Купол тишины защищает только суть разговора, но не скрывает происходящего внутри. Если вы довели высокую сиру до слез, самое меньшее, чего можно ожидать, это вызов в дуэльный круг от ближайших защитников, если причина была серьезной. Аксель умел и любил драться. Это знали во всем северном пределе. Я прикрыла глаза ресницами, чтобы скрыть торжествующий блеск. «Более 20 свидетелей вашего позора, высокий сир!» «Леди Блау, прошу прощения, что расстроил вас упоминанием последних событий на площади». Квинт предусмотрительно заранее сдернул купол тишины. «Не смеем вас больше задерживать». Поклон, разворот коня, и молчаливая кавалькада огибает наш отряд по тротуару, быстро удаляясь в сторону ремесленного квартала. Ликас вопросительно нахмурил брови. Я отрицательно качнула головой. Все в полном порядке. И лукаво улыбнулась Нике, утерев мокрые щеки. «Время!» Я повелительно махнула рукой в сторону дома Фэй-Фэй, пришпорив коня.